Потайной ход за спиной Снегга открылся, и из него показался Дамблдор в длинной зеленой мантии. «Ну, что тут такое?» — удивленно спросил он, глядя поочередно то на Гарри, то на Снегга. «Профессор!» — выпалил Гарри и шагнул вперед, чтобы опередить Снегга. «Мистер Крауч здесь, в запретном лесу! Он хочет с вами поговорить!» Гарри думал, что Дамблдор станет задавать вопросы, но, к счастью, тот и не думал ни о чем спрашивать. «Показывай дорогу», — коротко сказал Дамблдор и поспешил следом за Гарри, а Снегг остался стоять у горгульи, причем выглядел страшнее раза в два. «Гарри, что говорил мистер Крауч?» — спросил Дамблдор, спускаясь по мраморной лестнице. «Что хочет вас предупредить, что сделал что-то ужасное, о своем сыне говорил, и о Берти Джоркинс, и о Волан-де-Морте. Кажется, что Волан-де-Морт стал сильнее». «Правда?» Они вышли из замка, на улице уже стемнело, и Дамблдор прибавил шагу. «Он ведет себя не как нормальный человек», — сказал Гарри, едва поспевая за широким шагом директора. «Он, по-моему, не понимает, где он. Говорит, говорит, как будто с Перси Уизли, а потом вдруг говорит, что хочет видеть вас. Он там остался с Виктором Крамом». «Вот как?» И Дамблдор зашагал еще быстрее, так что Гарри пришлось бежать. «Кто еще видел Крауча?» «Никто. Мы с Крамом разговаривали, мистер Бэгман рассказал нам о третьем испытании, потом все ушли, а мы остались, а потом мистер Крауч пришел из леса». «Где он?» — спросил Дамблдор, завидев в темноте карету Шармбатона. «Вон там!» — Гарри обогнал Дамблдора, указал направление и повел прямо в лес. Крауча он не слышал, но куда идти помнил. «Здесь, недалеко от кареты Шармбатона. Где-то здесь!» «Виктор!» — крикнул он. Никто не ответил. «Они были здесь», — сказал он Дамблдору. «Я точно помню, где-то здесь». «Люмос», — произнес Дамблдор и поднял над головой вспыхнувшую волшебную палочку. Из темноты показывались одно за другим деревья. Круг света падал на землю. И вдруг свет выхватил из темноты чьи-то ноги. Дамблдор и Гарри поспешили туда. На траве лежал без сознания Виктор Крам. Крауч и след простыл. Дамблдор опустился на колени рядом с Крамом и осторожно приоткрыл ему одно веко. «Оглушили», — тихо произнес он и стал при свете волшебной палочки оглядывать ближайшие деревья. Свет отражался от его очков половинок. «Привести кого-нибудь?» — спросил Гарри. «Может, мадам Помфри?» «Нет», — торопливо ответил Дамблдор. «Стой здесь!» Он поднял волшебную палочку высоко над головой и направил ее кончик в сторону хижины Хагрида. Что-то серебристое, словно призрак птицы, вылетело из нее и помчалось между деревьев. Потом Дамблдор наклонился над Виктором Крамом, навел палочку на него и прошептал: «Оживи!» Крам открыл глаза и в первую минуту выглядел совершенно ошеломленным. Потом он увидел Дамблдора и попытался сесть, но Дамблдор положил руку ему на плечо и не позволил. «Он на меня напал», — слабым голосом проговорил Крам, прижав руку к голове. «Старик, на меня напал. Я обернулся поглядеть, куда убежал Поттер, а он напал на меня. Сзади». «Полежи пока спокойно», — сказал Дамблдор. Послышался тяжелый топот, и, тяжело дыша, прибежал Хагрид, а вместе с ним и Клык. Хагрид принес с собой арбалет. «Профессор! Дамблдор!» — воскликнул он, расширив глаза. «Гарри! Что здесь?» «Хагрид, приведи скорее профессора Каркарва», — велел Дамблдор. «Скажи ему, что напали на его студента, а после этого найди профессора Грюма». «Но это уже ни к чему, я и так здесь», — своим хриплым голосом сказал Грюм, быстро хромая к ним, опираясь на палку и держа в руке волшебную палочку с пламенем на кончике. «Проклятая нога!» — выругался он. — Давно бы уже пришел. Что тут стряслось? Снег говорил, будто Крауч... — Крауч? — ничего не понимая, переспросил Хагрид. — Приведи Каркарова, Хагрид, пожалуйста, — напомнил Дамблдор. — А, да, правда, профессор, — забормотал Хагрид, повернулся и поспешил прочь. Клык побежал следом. — Не знаю, где Барти Крауч, — сказал Грюму Дамблдор. Но только Нужно найти его поскорее. — Ясно, — ответил Грюм, достал волшебную палочку и побрел в лес. Гарри и Дамблдор молчали до тех пор, пока снова не послышался топот Хагрида и громкое дыхание клыка. Каркаров едва поспевал за ними. На нем была шуба из блестящего серебристого меха, он был взволнован и бледен. — Что это такое? — воскликнул он, увидев Крама, лежащим на земле, а рядом с Крамом Дамблдора и Гарри. — Что случилось? — На меня напали, — сказал Крам, сел и стал тереть голову руками. — Этот мистер Крауч или как там его? — На тебя напал Крауч? Крауч? Судья турнира трех волшебников? — Игорь, — начал было Дамблдор. Но Каркаров выпятил грудь, подошел ближе и яростно вцепился в свою шубу. «Это подлость!» — вскричал он, указывая пальцем на Дамблдора. «Вы все сговорились! Вы с вашим министерством магии под ложным предлогом заманили меня сюда! Это нечестное соревнование, Дамблдор! Сначала вы устраиваете так, чтобы в турнире участвовал Поттер, хотя он не годится по возрасту. Теперь ваш приятель из министерства пытается вывести из строя моего ученика. Это уже пахнет двурушничеством и подкупом. А вы еще смеете говорить об укреплении международных связей волшебников, возрождении традиций, о том, что надо забыть старые разногласия. Вы лицемер! Вот вы кто!» И Каркаров плюнул на землю, едва не попав на сапоги Дамблдора. Хагрид, недолго думая, схватил его за грудки, приподнял над землей и прижал к дереву. «А ну, извинись!» зарычал он и затряс огромным кулаком перед носом Каркарова, а тот только хватал ртом воздух и болтал ногами. «Хагрид, перестань!» — сверкнув глазами, прикрикнул Дамблдор. Хагрид повиновался, отпустил Каркарова, и тот съехал по дереву вниз и осел у корней, а с дерева ему на голову упало несколько мелких сучков и листьев. «Будь добр, Хагрид. Проводи Гарри в замок», — строго велел Дамблдор. Хагрид, тяжело дыша, грозно поглядел на Каркарова. «Может, мне лучше остаться, господин директор?» «Отведи Гарри в школу», — повторил Дамблдор. «Прямо в башню его факультета. А ты, Гарри, оттуда не ногой. Если тебе захочется что-то сделать, отправить кому-нибудь сову или еще что-то из башни, не выходи. Это может подождать до утра. Ты меня понял?» «Да», — глядя в глаза директору, ответил Гарри. Откуда Дамблдор узнал? Гарри только что подумал, что надо сейчас же написать письмо Сириусу и послать сыщика. «Я оставлю вам клыка, господин директор», — сказал Хагрид, все еще угрожающе глядя на Каркарова, который, запутавшись в своей шубе и корнях дерева, лежал на земле. «Останься, клык! Пойдем, Гарри!» И они вдвоем вышли из леса, прошли мимо кареты Шармбатона и направились к замку. «Как он смеет!» — ворчал Хагрид, проходя мимо озера. «Как он смеет наговаривать на Дамблдора? Дамблдор не тот человек. Не станет он такого делать. Как будто Дамблдор только и думал, как бы тебя в турнир пропихнуть. Да я еще не видел, чтобы Дамблдор так беспокоился, как за весь этот турнир. И ты тоже хорош!» Вдруг сердито обернулся Хагрид к Гарри. Гарри в недоумении поглядел на Хагрида. «Тебя-то чего в лес понесло с этим Крамом, чтоб ему пусто было? Забыл, что ли, что он из Дурмстранга? Да он тебя в одну минуту околдовать мог. Чему только тебя Грюм учит. Ты подумай, что он с тобой мог сделать?» «Да ничего Крам не хотел со мной сделать», — сказал Гарри, поднимаясь по лестнице и входя в вестибюль. — Не хотел он меня околдовывать. Он хотел поговорить о Гермионе. — Ладно, я сам с нашей Гермионой поговорю, — пригрозил Хагрид, топая по лестнице. — Чем меньше вы с этими иностранцами якшаетесь, тем лучше. Нельзя им верить. Вот что. — Тебе с мадам Максим, значит, можно, а нам нельзя? — рассердился Гарри. «Чтобы я больше про нее не слышал!» В эту минуту на Хагрида было страшно взглянуть. «Уж я-то ее раскусил. Подмазаться хочет. Хочет, чтоб я ей сказал, что будет в третьем испытании. О как! Верим после этого Хагрид словно взбесился, и Гарри был рад радюшенек распроститься с ним у портрета полной дамы. Он вошел сквозь проем за портретом в гостиную и поспешил прямо в тот угол, где сидели Рон и Гермиона, чтобы рассказать им, что случилось.